Так, ну что, ты готов, Даня? Или у тебя что, китель Иосифа Уже Иссариона? запись. Именно он. Так, подожди, ты будешь... Сейчас все скажут, что ты, ну, как под... ты Сталин, что ли? Ну, прекращай, давай. Подожди, мы уже записываемся, да, сейчас все. Нет, конечно, нет, но... Все нормально. Скажут, амбиции властелина Вселенной очень серьезные. Так, ладно. Ну, тот солдат, который не хочет стать генералом. Так, ладно, давай. Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы и начинаем, как у нас, по традиции, боевая обстановка или пока... Друзья, всем привет. Ну, боевая обстановка, как бы, да, можем обсудить. У нас, в принципе, на фронте каких-то перемен нет. Тяжелые бои происходят на всех направлениях. Противник сохраняет на Херсонском направлении свое присутствие на нашем берегу в районе поселка Крынки. А то есть тот плацдарм небольшой, который они сделали, они до сих пор там находятся. Бои активизировались на Южнодонецком направлении, где был так называемый Времевский выступ. Сейчас там уже выступа нет, да, это южнее Великой Новоселки. Вот, есть у нас некоторое продвижение в направлении Старомайорского. Активизировались бои снова, получается, южнее Маринки, в районе поселка Новомихайловка. Это, получается, между Маринкой и Угледаром, грубо говоря. Вот, на Авдеевке продолжается наше движение из севера и с юга, но в основном с юга, да, в районе Царской Охоты. Там противник бросил достаточные силы. Вот когда мы прорвали, вот провели операцию «Труба возмездия», да, для того, чтобы купировать эту проблему, противник бросил туда до батальона пехоты под прикрытием техники, бронетехники. Вот, там идут тяжелые сражения, но есть успехи вот на южнее, получается, Авдеевки этого направления. Вот, на Артемовском направлении бои. Там с Богдановки мы немножко оттянулись. В районе Клещеевки есть продвижение, но мы, в принципе, стремимся сейчас охватить и взять под контроль Часов Яр. Вот, на Солидарском направлении, то есть это, получается, севернее, там, где Сакаи-Вансетти, Залезнянское поселок, там у нас позиционные бои, но иногда мы пытаемся контрнаступать, продвигаться. То есть, в принципе, у нас скоро, как мы и прогнозировали, да, откроется северское направление более активно. Вот на Купинском направлении есть продвижение, вот также есть продвижение в районе Сватово, в районе Кременной, там, где Серебрянское лесничество. Вот, в принципе, идет такая серьезная боевая работа, однако стоит отметить, что ситуация такая, что нам нужно решать, скажем так, увеличивать свои технологии, наращивать, решать вопросы с минными полями, решать вопросы с FPV-дронами противника. Вот сегодня FPV-дроны снова атаковали Донецк. Вот у меня товарищ был, вот, кстати, все его знают, это итальянский военкор, да, который в Донецке, по-моему, с 2014 года, это Витторио Ранджелони. Вот я сегодня репостнул его себе на канал, но он больше на итальянскую аудиторию работает. Вот он был в районе ЖД вокзала Донецкого, и в 10 метрах от него взорвался украинский FPV-дрон. То есть они уже достаточно далеко залетают в Донецк, FPV-дроны. Ну вот. Поэтому вот А ситуация где, такая, слушай, противник технологически наращивается. скажи, пожалуйста, а где там получается от ЖД вокзала ближайшие позиции противника? Давай прикинем примерно по километражу, сколько они могли пролететь. Получается, от аэропорта туда двинули их. Сейчас посмотрим. Просто интересно для того, чтобы мы понимали, вот наши, значит, специалисты, которые занимаются FPV-дронами, они нам сказали, что 10-15 километров мы работаем. Сколько, значит, противник Так, сейчас преодолел? тебе скажу. Так, улица Артема. Тиловка. Ну, точно километров 10, я думаю, с их позиции. Так. Ну, то есть 10 километров там точно есть, да? Да, это вот Спартак, веселая, опытная. Ну, для того, чтобы запустить, понятно, что они не с самого передка запускали, но я так думаю, что с десяток, да, может и больше. Ну, вот. Получается, 15 километров есть, наверное. Ну, они давно, мы давно знали, да, что они как бы 15 километров преодолевают своими FPV-дронами вообще как бы в легкую последнее время. Мы привыкли к тому, что Донецк постоянно обстреливают, да, но мы не привыкли к тому, что туда дроны долетают. Вот в чем вопрос. Именно FPV. Ну, именно FPV, да. Да. Дроны-разведчики со сбросами, они долетали, и мы неоднократно видели кадры, когда они корректировали артиллерийский огонь, примерно находясь в центре Донецка, то есть их дрон висел. И вот популярные кадры были, когда они провели артиллерийский обстрел, появились пострадавшие среди мирных жителей, приехали кареты скорой помощи, врачи, чтобы оказывать. Их дрон продолжал висеть, и как только приехала скорая помощь, они снова скорректировали туда огонь. То есть они прекрасно видели, и они потом сами же это видео и опубликовали. Угу. Вот, то есть показать, что да, ну нам пофиг. Как бы. В итоге там, по-моему, целый экипаж одной из скорых помощи полностью погибли ребята. То есть, слушай, давай, пока мы сейчас военную тематику обсуждаем, сейчас прокомментируем быстро по теме. Сегодня президент, значит, показал осведомленность по поводу подразделения ветераны и, значит, вот операции в стиле Вьетнама «Тоннельные крысы», да, когда наши вторглись, значит, в лагеря повстанцев, гуков, и там закрепились, вот. Сказал, что показал о том, что он знает на слуху, то есть до первого лица государства доводятся все успешные мероприятия, да. И вот мы уже повторяли, что ветераны, значит, так себе вписали в историю СВО, да, вот этой операции, то есть много подразделений разных проявляли такой вот нестандартный, значит, подход, да, первые были, понятное дело, Гостомельский десант, высадились на вертолетах, там удерживали, там, потом были еще ряд, да, вот пятнашка, вот из недавних пятнашка подорвала, значит, в стиле запрещенного ИГИЛ, да, взорвала, значит, опорник и пошла в атаку, Амарат Донбасс, да, и вот ветераны уже, значит, тоже проявили не такую вот смекалку, инициативу, да, и вот, значит, президент в курсе был. И еще ходило, значит, видео, да, и вот опять же Ридовка, да, написала о том, что, судя по всему, должна быть операция на Харьков. Если мы от каких-то комментариев подобных воздерживаемся, да, потому что у нас нету никаких, значит, нет доступа к ДСП информации. Да, ну почему? Мы прогнозировали, что примерно будет, все, что происходит сейчас, это на самом деле вытащить силы противника, сковать силы противника, а наш основной удар будет намного севернее. Мы об этом говорили, братан, да, поэтому не скромничай. Мы же говорили по поводу того, что когда зарубежные СМИ сообщают, что, скорее всего, будет наступление на Харьков, и мы как бы это озвучивали, значит, рассуждали. Но мы говорили, что какое-то, значит, наступление, направление главного удара будет, но мы не знали, где конкретно оно будет. Вот что я имею в виду. Вот мы готовились, что оно будет, предполагали, что оно будет, да, но мы не знали, где оно будет. И сегодня вот президент, значит, озвучил то, что надо двигать границу до безопасного расстояния, чтобы к нам ничего не прилетало. И вот, значит, коллеги из Ридовки предположили, что, скорее всего, Харьковская операция тоже будет. То есть много информации появляется в сети, предположений, значит, предсказаний, что вот все-таки Харьков, как бы, ты что думаешь по этому поводу? Ну, я об этом ранее говорил, как бы, что Харьков – это город, который мы по-любому возьмем под контроль и, может быть, в обозримом будущем, да. Но я думаю, что может так получиться, что это будет не харьковское направление. Просто Харьков окажется в изолированной зоне. То есть, может быть, это будет еще более севернее, там, северо-западнее, да. Вот. И, ну, к примеру, если так смотреть просто на карту, вот, на карту, на водные преграды, Вот, к примеру, там есть, по-моему, Полтавская область, река Висла. Вот, сейчас я посмотрю. Так, ну, смотри, так. Ну, вот, а к примеру. А вот, допустим, контраргумент, предположим, да, ну вот если я со стороны наблюдатель такой нейтральный, да, я задаю, значит... Ой, Ворскла, Висла, блин, это Польша, Ворскла, река Ворскла. Я вот, значит, нашему лидеру, у которого, как у Сталина, пиджак и трубка была сегодня, я задаю прям вопрос такой. Да, вот смотри, если мы не можем справиться с ситуацией в Крынках, как мы собираемся, допустим, наступать на Харьков? Хватит ли у нас сил, на твой взгляд? Ну, смотри. Я неоднократно говорил, что меня мало интересуют наши силы и средства. Да, я не сильно осведомлен в наших силах и средствах. Меня больше интересуют силы и средства противника. Но касательно прогнозов по нашим действиям, это было бы логично сконцентрировать крупную группировку. Вот, и направить ее, учитывая, что пока что у нас есть преимущество в воздухе, преимущество в снарядах. Вот, но вопрос, а что мы будем делать с минными полями? Вот это главный вопрос. Вот, именно минные поля, FPV-дроны, их у противника больше, чем у нас. Несмотря на наши мощности, как бы, но как-то все-таки пока еще больше. Вот, а FPV-дроны и минные поля могут остановить наступление любого количества техники, ну, в пределах разумного, конечно, но любого. Вот, то есть будет там, не знаю, танковая армия наступать. Вот минные поля и FPV-дроны, еще при поддержке какой-никакой артиллерии, они как бы остановят это наступление. Поэтому нам, если мы решим этот вопрос с минными полями и FPV-дронами, если наши РЭБы научатся справляться с украинскими FPV-дронами эффективно, ну, более эффективно, чем сейчас, тогда вполне это может быть. То есть, ну, опять же, нам нужен личный состав. Тут дело не просто в ударе, да, в таране, который пробьет украинскую оборону, зайдет на оперативные просторы. Нам нужен личный состав для того, чтобы территорию держать под контролем. Вот. Но учитывая, что, скорее всего, не все мобилизованные, задействованные в зоне проведения специальной военной операции, а президент, по-моему, называл цифру 240 тысяч, по-моему, или 140 тысяч, вот, по-моему, 240 тысяч мобилизованных в зоне специальной военной операции, а всего контингент 617 тысяч. Вот. Если вот у нас все-таки есть где-то резервы крупные, если их уже обеспечили необходимым вооружением, техникой, там, другими средствами, то вполне это логично было бы, потому что основные силы противника сконцентрированы на активном фронте. То есть линия, общая граница, украинско-российская граница, да, если смотреть снизу вверх по карте, она тоже является линией фронта, но горячая это все-таки вот с Купянского направления, да, с Харьковской области это вот Донбасс, потом Южно-Донецкое направление, Запорожская, Херсонская области. Вот там основные силы противника сконцентрированы. Поэтому, но нужно понимать, конфигурация фронта, мы неоднократно об этом говорим, она в виде полуовала, то есть в виде подковы. Да? Противнику маневрировать внутри территории намного легче, чем нам по внешней дуге перебрасывать войска. Поэтому, если у нас получится быстрый прорыв, и мы сможем зайти в глубину, закрепиться, продвигаться, опять же, например, вдоль реки Ворскла, да, вот, то и противник не успеет перебросить достаточно сил без того, чтобы это привело к обрушению фронта в горячей его части. Но да, у нас, в принципе, может получиться. Вот. И это было бы логично, по крайней мере, учитывая все происходящее, какие мы силы тратим на все направления. То есть мы-то наступаем, ну, на всех направлениях практически, но реально. То было бы логично, что где-то должен быть основной удар. Что не Авдеевка основное направление, не Северск, не Часов-Яр. И даже не Крынки. Я так думаю. Ну, я с тобой согласен, что это логично было бы, наверное, наступать на Харьков. Но что-то мне подсказывает, что это может обернуться какой-то катастрофой. Потому что уж очень это похоже на то, что противник нас приглашает к себе именно на этом направлении. Поэтому я же говорю, здесь будет речь зависеть от разведки. То есть как разведка сработает. Потому что бить нужно в тонкое место. Поэтому Харьков, не нужно привязываться к Харькову. Можно нет, я вот тоже хотел это сказать, что не надо ставить себе цель именно Харьков. Почему? Потому что мы знаем, как раз таки у противника вот получилось именно обороняться вот таким способом, значит, мобильной обороной, да, вот именно в этой лесистой местности и так далее. Где-то сделать засаду, уйти, там наши думают, что там противник, там уже никого нету, да, вот мы записывали интервью там с парнем, он как раз, значит, одной из бригад спецназа, они заходили под Киевом, по-моему, или нет, под Киевом, потом их под Харьков перебросили, да, и вот там это было видео, где там какой-то генерал даже участвовал, да, и, то есть, на кольцевой дороге их остановили, там, подбили машину, там, БМП, технику, все понагнали, потом на следующий день они по этой же дороге проехали. То есть противник сделал какую-то засаду, обстрелял, снял это на видео, и потом уже через там, сутки или двое они по этой же дороге проехали, и там уже никого не было. То есть противник действовал подобным способом, да, где-то выставлял засады и потом перемещался и так далее. И вроде как показывал свое присутствие, что он везде есть. Ну, это, в принципе, напоминало очень как оборону Луганска, да. Когда Донецка, то же самое, 14-й год. 800 человек на автобусах ездили из одного конца в другой, стреляли, передвигались, все думали, что там полный город каких-то, значит, войск, а там просто, ну, кучка людей, которая, ну, чисто на инициативе, чисто вот, кстати, вот наш гость вчера был, да, мы спрашивали, что главное для бойца, наш гость сказал, что вот физическая подготовка, но на мой взгляд, и на, я не знаю, как Даня может согласиться, на мой взгляд, как раз-таки для, значит, для воина, для бойца главное, чтобы он был, ну, духовитый очень. Потому мотивирован. Что, я вчера это сказал, да, что это главное, это мотивация. Потому что если ты хороший спортсмен, если ты хороший стрелок, но у тебя нету, как помнишь раньше, душка нету, когда вот война была, 08-08-08, да, там одного, значит, бойца показывали, и говорит, ну, душка нету у них, душка нет. То есть, когда нет душка, ты хоть бегаешь там 100-метровки, хоть стреляешь лучше всех, война начинается, ты бежишь, прячешься в кусты. Вот, поэтому самое главное, это чтобы люди понимали, зачем это делают, и вот были мотивированы. Вот, и как раз-таки вот такие мотивированные люди, они в тот период времени выстояли, отстояли, ну, я думаю, что не, да даже возьмем Славянск, 3 месяца продержался, не из-за каких-то суперспортсменов, а там просто автомойщики, ну, я называю своими глазами, это потом они стали командирами, легендами, да, героями, а тогда это был, ну, по сути, ну, так, чтобы никого не обидеть, там, ну, банда, какой-то сброд, автомойщики, охранники. И корабль, пиратский, да, корабль. Чувак, который не попал в французский легион, вот, проехал на велосипеде в Славянск из Европы. Ну, то есть, ну, по сути, сброд. Да? Но они были замотивированы, и они 3 месяца удержали, скажем так, Славянск. Поэтому и противник, собственно говоря, может применить эту же тактику. Вот, и мы тем более знаем, что уже это получалось, тем более там местность такая лесистая, да, такая немного холмистая какая-то. И, соответственно, надо рассчитывать не только, что там будут одни минные поля. То есть, тем более, я думаю, что, конечно, там будет задействовано как раз-таки какое-то направление, где будет оборона небольшими силами, но именно выстраиваться от небольших сил. Возможно, там будут там специалисты ГУР задействованы в плане там ССО, там, да, или подразделение, которое ССО подготовило именно для вот, значит, диверсионных действий, да. И вот это может осложнить все. Поэтому я просто надеюсь на то, что где-то там, где должны планировать операции, если она только операция планируется, эти все факторы будут учтены, что, ну, не хотелось бы видеть вновь значит, вот эти Уралы несчастные, которые ездят по Харькову, что-то там ищут, да, в количестве там несколько групп там, да, то есть вот этого не хотелось бы видеть, да, если вы планируете операцию, ну, вот хотя бы в этом случае там прибегните к там, боевому уставу, что сначала надо окружить все это там как-то и все это... Как-то уже это говорили, я повторю, и, наверное, не один раз еще буду повторять, что нынешняя война – это война, где щит сильнее меча. То есть это как в Первую мировую, где оборонительные возможности всех сторон были сильнее, чем наступательные возможности. И у нас сейчас, получается, все технологии и вооружение устроено так, что в обороне обе стороны – они мощнее, чем в наступлении. Вот, поэтому пока у нас что-то мы не придумаем, как сделать меч сильнее щита, да, то есть решить проблемы с минными полями, решить проблемы с FPV-дронами, решить проблемы со связью, наконец-то, с закрытой устойчивой связью, как у противника Starlink. Вот вчера правильно вот сказал человек, что наш гость Игла, что... Самое основное в армии, да, три столпа, это что? Это управление, взаимодействие и связь. Вот то, на чем держится армия. У нас со связью, мягко говоря, но если связи нет, какое управление, какое взаимодействие может быть? Вот связь это основное. У противника, если бы не Starlink, вполне война уже могла закончиться нашей победой. Вот как бы это странно ни звучало. Поэтому вот эти моменты нам нужно решать. Когда мы решим и сделаем меч сильнее щита, тогда все получится и пойдет быстрее значительно. Ну, мы не должны за каждую посадку сражаться героически. Это неправильно. Это долгая история. Мы не можем конкурировать со всем Западом в плане экономики, технологий и так далее. А то, что мы были более подготовлены к войне, чем Запад, да, самонадеянный петушиный Запад, ну, это везение. Но у них больше потенциала, у всего Запада потенциала больше, чем у нас. И если мы будем тупить и троить, то через 2 года у нас уже не будет никакого преимущества ни в чем. Нужно это просто честно понимать. Вот, поэтому я надеюсь, что люди... которые должны, которые ответственны, они понимают это, они работают над этим. И, по крайней мере, нам нужно сейчас сделать какой-то перелом, нам нужно ускориться. А для этого нужны технологии, не количество людей. Сейчас количество людей, ну, не решит. Когда на каждого солдата прилетает 5-10 FPV-дронов, но любое наступление захлебнется. И когда техника не решает, выезжает 20 танков и сгорает 20 танков там за 20 минут. Но это ну так ни одно наступление не пройдет. Нужно решать проблемы с щитом. Нужно сделать щит слабым, а меч сильным в этой войне, но глобально. Ну, я где-то с тобой согласен, но где-то частично не согласен. Почему? Потому что не Starlink нам не позволяет двигаться по посадкам, а все-таки украинская пехота, которая сидит до Талова и сдается уже в плен в редких случаях. А, это надо учитывать. Я говорю про глобальные моменты. Этой пехоты... Это понятно, пехота красавчики, да, но... устойчивая связь у пехоты, координация действий и беспилотники, те же Баба-Яга, которые могут сбрасывать там, по-моему, по 4 82-е мины, да, сверху как бы, которая не заглушишь, потому что она к Старлинку подключена. Смотри, вот мы обсуждаем с тобой какие вещи? Мы с тобой обсуждаем, что Баба-Яга сбрасывает какие-то мины. Но... мы, там, я не знаю, там, раз в неделю наносим там удары, там, какими-то такими ракетами, которые разносят здания. Да, то есть, в принципе, по идее, должен быть баланс. Да? Если противник на нас, значит, сбрасывает мины и поражает наши цели на фронте, то мы наносим удары по тылам и там тоже поражаем цели. Да? И существует баланс определенный. Но есть одна вещь, что посадку мы не можем взять только потому, что пехота там сидит. И пехота не хочет отступать. Она сидит там до того, да? И те, которые попадают нам в плен, они нам что говорят? Они нам не говорят о какой-то искусстве войны и о каком-то супер взаимодействии. Эта пехота, которая попала нам в плен, она нам говорит что? Нам сказали, вот ваша позиция, идите там и сидите. И когда мы вызываем, значит, кого-то по связи и говорим, нам нужна помощь, их даже не меняют. То есть их бросили, и они там сидят без поддержки, без ничего. Но, понимаешь, они даже в этих условиях, что их бросили, сидят там. Вот в чем проблема. Да? Но, смотри, маленький нюанс. Но конкретно вот этой пехоты, которая способна вот на эти моменты, ее тоже становится мало. И уже в окопы попадают те люди, которые не готовы так сидеть, как та пехота, которая сидела и сражалась до Талова. Понимаешь, какой момент? Тем не менее сидят. Тем не менее, где? Ты мне покажи любое направление, где бы они сбежали, отступили, мы там прорвали и вглубь зашли. Да нет, нет такого участка сейчас. Насчет того, что говорят пленные украинские, они все время говорят о том, что они деморализованы, не хотят воевать, голодные, ненавидят Зеленского. Я бы не ориентировался на их слова, потому что они говорят одно, а на фронте происходит другое. Они сражаются до Талова, к сожалению. Так вот о чем речь тебе? А насчет тыла, то, что мы бьем по тылам там и так далее, на самом деле мы не бьем по тылам. Основной украинский тыл – это страны НАТО. Вот и все, где все вооружение, технологии, где они лечатся, восстанавливаются и так далее, обучаются. Вот это нужно учитывать. У нас нет возможности реально бить по их тылам. Вот. А Украина – это просто территория, где происходит война, вот и все. И у них вот эти вот, опять же, Старлинки, да, связь, у них за счет вот этих дронов, которые могут сбрасывать, они решают реально много вопросов. И количество этих дронов увеличивается. Вот в чем проблема. И проблема в том, что мы ничего не можем решить. У нас вся связь прослушивается. То есть вот насчет связи, да, мы их прослушать не можем. Почему? Вот, за редким исключением. Да, бывает часто радиоперехваты, все это понятно, это бывает. Но они слушают у нас все. То есть, когда мы говорим, у нас бойцы до сих пор не просто там бафенги, по телефону кнопочному, безопасному, в кавычках, да, с украинской симкой Киевстар, к примеру, или там Водафон, ватсапы, где наши бойцы говорят, мы понесли потери, мы сейчас тут дождь прошел, там снег, мы сейчас все мокрые, если укры сейчас пойдут в ближайшее время в наступление, нам придется убегать, это вот жене рассказывают, да, или просто говорят, так, все, завтра мы идем в наступление в 5 утра, короче, вот там сейчас будем прорываться, но у нас два взвода будет, третий на прикрытии и так далее, и противник все знает, и вот как? Вот связь, она очень многое решает. Смотри, это реальное оружие. Противник все знает, хорошо. Но мы-то тоже знали планы противника по наступлению. Мы же знали, где он будет наступать. Нам повезло, мы узнали. Но это везение или это все-таки работа с агентурой, работа с технологиями? Нет. Понимаешь? Конечно, я не верю просто в то, что вот противник может все, а мы сидим просто как слепые котята. Я вот в это не верю. Нет. Понимаешь? Мы работаем в этом направлении. У нас есть и техническая разведка, агентура и так далее. Все это есть. Но у противника возможностей больше раз в 10, чем у нас. У противника вся инфраструктура разведывательная НАТО в руках противника. То есть у нас, допустим, были случаи... Ладно, скажем так. Есть такие легенды, что были случаи, когда завтра наша авиация должна взлететь, там ракетный удар нанести по украинским объектам, плюс там с кораблей еще ракеты полетят и так далее. То есть противник уже знает завтра, что будет происходить, какие ракеты применятся, какие борты будут взлетать, какие экипажи на этих бортах будут, по каким объектам будет нанесен удар. Наши летчики еще не знают, что они будут делать завтра, а противник уже знает. Ну, опять же, это байка, это легенда, может быть, это... Тут ничего здесь удивительного нету, если, в принципе, какое-то чучело перелезло на военный аэродром и подожгла самолет. Что тут удивляться, не пойму. Здесь в данном случае халатность. Что здесь удивляться, если тут просто вот к самолету люди подходят. Поэтому смотри, какой момент. Я считаю, что все-таки мы говорим НАТО, как бы, да, техника, технологии какие-то, да, конечно же, у них и присутствуют, там эти аваксы, шмаваксы и так далее, да. Плюс, ну, мы уже с тобой все говорили, что это наши источники самые надежные, потому что вся информация идет через, значит, интернет, и его могут читать только те, кто его создал, и вообще создали все приложения и телефоны в том числе, да. Что если человек говорит по телефону, то ты не можешь скрыть никакую информацию. Это понятно уже так. Да, но мне кажется, смотри, даже если мы возьмем ситуацию до СВО, я помню, в каком-то из интервью наш президент говорил о том, что, ну да, коллективный Запад нас, конечно же, сильнее. Да? Вот если вот в масштабе НАТО, то их как бы больше, они мощнее, противостоять им будет сложнее. Да? Сейчас прошло 2 года войны, и наш президент уже сидит и как бы такой, ну, мы ж предупреждали, ребята. То есть за 2 года все поняли, что НАТО это тоже мыльный пузырь, по сути. Понимаешь, поэтому говорить, что вот у них там такой тыл, это не Америка образца 40-х годов, когда по ленд-лизу там ехало столько, там, как говорили, 60 тысяч грузовиков приехало. Понимаешь, это тоже не та Америка, у них все производство в Китае, у них машины вон стоят, не хватает микрочипов, они машины не могут делать, голову для, мозги для машины, понимаешь? То есть, да, какой-то ресурс есть, вопросов нет. Есть вещи, которые могут нам доставить неприятности, понимаешь, что, то есть, тоже все преувеличено. Если они не готовы сражаться, если даже, смотри, получается, в Германии, вот я вчера смотрел буквально, я не помню, какой канал, в Германии сопротивляться, если, ну, если вот абсурдный план какой-то существует, нападение на НАТО, да, значит, в Германии, по-моему, 16% готовы сражаться, оборонять страну, а в Польше, по-моему, еще меньше, чем в Германии. То есть мы думаем, что поляки для нас основной враг, то есть Польша, вот они такие воинственные все, а опросы показывают, что сражаться готовы меньше, чем в той же Германии, понимаешь? Здесь я не соглашусь, я бы сильно этим вопросам не доверял. И мы уже этой темы когда-то касались, и я уже говорил о том, что пропаганда, она так устроена, что за короткое время процент вырастет резко. И вот даже украинская практика показывает, что человек не хотел на войну, его на улице поймали, отправили на фронт, и он потом через 2 месяца фронтовой жизни рассказывает, как он героически мочится, такой, да, я не хотел, в магазин за хлебом пошел, но сейчас я как бы тут это, у меня уже куча как бы показателей, понимаешь, поэтому не стоит как бы на это обращать внимание. И здесь момент еще в чем насчет НАТО и мыльного пузыря. Не только мы это увидели, они сами это увидели, они сами поняли, что они не готовы, что война будущего в их понимании немножечко с реальностью не стала, да, и они начали работать в этом направлении. И вот мы не должны расслабляться, мыльный пузырь это сегодня, а что будет через 2 года, мы не знаем. А вот за эти 2 года они могут в плане военно-промышленного комплекса обогнать нас. Сейчас я об этом и начинал говорить, да, сейчас у нас есть время, у нас есть окно возможностей, и надо его использовать. Нам нужно просто решить пару задач, да, это минные поля, связь, FPV-дроны. Вот, через 2 года у нас этих задач будет раз в 10 больше, потому что они там тоже не сидят на месте, а потенциал у них побольше экономический и в плане технологий. Электроники особенно, у нас все-таки есть эта проблема. Поэтому пока у нас есть эта возможность, через 2 года ее может не быть. И нам нужно вот эти моменты понимать и наращивать свои возможности и ускоряться решать окончательно ситуацию с Украиной. Хорошо, давай будем смотреть, посмотрим, смогут ли они реализовать, значит, задуманные свои планы, там, поставить 1 000 000 снарядов в Украине, мы видим, пока у них не получается, наверное, все вместе они, наверное, все-таки смогут это сделать, но мы видим, что пока они не могут. И по статистике, кстати, вот показывали статистику совсем недавно, кстати, у Арестовича, по-моему, в программе, там Значит, количество ударов наших превышает количество ударов противника. То есть мы по FPV-дронам наносим чаще удары. У них больше по бронетехнике, у нас больше всего. Вот, ну, то есть понял, да, по количеству. Плюс, все-таки, опять же, по статистике, я не знаю, как ее считают, я не могу понять, как это все исчитывается, да, но, опять же, по артиллерийским ударам сейчас, в данный момент, мы наносим больше, чем противник, да. Я не говорю про точность, я говорю про количество боеприпасов. Вот. Да, вот дефицит и разницу боеприпасов, они исправляют FPV-дронами. Все-таки то, что мы там наносим какое-то количество, они делают это точнее и дальше. Вот. Тут как бы... И при этом я бы вот честно не доверял бы Арестовичу и украинским ресурсам, которые и западным ресурсам, которые говорят, что Россия превосходит в FPV-дронах там, и так далее. Мне кажется, они пытаются нас успокоить, чтобы мы приостановили темп, который мы набрали по производству FPV-дронов. Ну, ты думаешь, потому что ситуация на фронте говорит об обратном. Ты думаешь, что вот сидят, смотри, сидят люди, которые занимаются производством FPV-дронов. И вот они делали, допустим, 1500 дронов, предположим. Они расширили производство до 2000 и услышали, что Арестович сказал, что наших дронов больше, такие, а давайте не будем расширяться. Конечно же нет, но я думаю, что все эти люди, которые работают... Я с тобой не соглашусь, братуха. Так, ну у нас человеческий фактор решает очень многое, понимаешь? Ну, я мы не скажу, говорим что... про писюнов и про роботов первого поколения, мы говорим про инициативные группы. А почему мы про них не говорим? Пока что многие из них принимают решения, как бы, да, по разным направлениям. Смотри, ну, на фронте сейчас люди сами уже профессионалы. Посмотри, сейчас наши бойцы, они сами уже на своем участке фронта сами воюют. Конечно. А вот смотри, я тебе просто скажу. Вот есть какой-то, к примеру, там серьезный начальник, который приказывает, так, кто у нас занимается, там, операторы FPV-дронов, какие подразделения? Вот там ефрейтор Петров, там лейтенант Иванов, сержант Сидоров. Кстати, знаешь, что надо сказать, братан? Подожди, выдать им по 1000 FPV-дронов, вот этих, вот, к примеру, там, судоплатовцев, там, выдать по 1000 дронов, так, распишитесь за каждый, отчитайтесь за каждый, вы материально ответственные лица, и будете вот это списывать все, вот, чтобы картинка была, вот, выдали вам 1000 дронов, вот, 1000 поражений цели вы мне должны дать, иначе, а какой-то лейтенант Петров такой... Да нафиг оно надо, пусть они там себе лежат спокойно, понимаешь? Ну, поэтому нет, от начальства, кстати, еще многое чего зависит, несмотря на профессионализм ребят на земле. Ты правильно поднял эту тему, и мне писал парень, надо как раз-таки этот вопрос поднять. Он говорит, что вот он штатный, значит, БПЛАшник, да, и вот... Его так задрочили с этими БПЛА, что не попробуй, только потеряй и попробуй что-то, что они получили эти дроны. Это не касается FPV-дронов, это касается обычных дронов разведывательных, да, по корректировке разведки. Что они взяли эти дроны, сложили, значит, в коробочки, убрали от греха подальше, потому что они подотчетные. И, значит, сами себе там намылили, да, я не знаю, там при помощи волонтеров или там сборы, или что там они сделали, закупились дронами и работают со своими покупными дронами. То есть вот для этой писюнятины надо донести, что сейчас подотчетности никакой быть не должно. Это у вас когда вот мирное время, учения, бирки, шмирки, вот тогда вы должны заниматься своими подотчетностями. Что вот выдали тепловизор, человек с ним, значит, служит, уходит по окончанию контракта человек, он этот тепловизор должен сдать. А на войне такого быть не должно, потому что люди могут, вот как мы с Владленом, да, ездили, значит, Владлен, там, свои ребята, которые, там очень смешная ситуация была, я не знаю, рассказывал, нет, Владлен, значит, когда сидел в тюрьме, у него был там начальник оперативной части, и вот Владлен стал Владленом, а начальник оперативной части, который вот за ними присматривал, за всеми, ушел, значит, на дембель, на пенсию, да, и вот когда началась война, его мобилизовали. Ну, так как они все были нормальные люди, людское отношение, этот человек, его мобилизовали, и он стал командиром там или роты, или батальона. И он, конечно же, кому пришел? К бывшему зэку, вот, значит, Максу, да? И Макс начал срочно этот батальон, это донецкие пацаны, мобилизованные, плюс он этого человека знал, он полностью, значит, старался этот батальон обеспечить. Мы, кстати, даже планировали, когда ехать в осеннюю командировку, мы планировали поехать, вот, там, по-моему, то ли Майорская, то ли, короче, под Горловкой. Но потом переигралось, и мы попали на донецкое направление, на другое. Вот. И смысл какой? Что укомплектовали полностью подразделения тепловизорами всем, и они пошли в один единственный бой. Погибли люди, и все эти тепловизоры остались лежать на поле. Понимаешь? То есть, когда вы вот выдали тепловизоры, вы говорите, вот этот тепловизор должен у тебя быть до конца войны. Не будет такого. Человеку вы можете выдать или дрон, или тепловизор, или еще какую-нибудь херню. Он пойдет в один единственный бой, и вместе с ним это все останется на поле лежать. Поэтому вот эти ваши подотчетности... боевому товарищу, под боевую задачу. Да, поэтому вашу подотчетность всю засуньте себе в очко. Значит, делайте в 10 раз больше. Если есть статистика, что бойцы там могут погибнуть во время наступления или отступления, могут это все потерять, да, то есть, ну... Это все должно быть взаимозаменяемо. Конечно же, это не должно быть просто ты бежишь, тебе стало тяжело, и ты из себя все повыкидывал. Да, это должны быть конкретные факты того, что по-другому поступить нельзя было. Да, и не надо с бойца спрашивать, где там его тепловизор или где его дрон, если он еле-еле вышел живой там с какого-то боя. Да? Вот, поэтому в ДОСААФе на всех, ДОСААФ не резиновый, на всех вас там места не хватит. Вот, поэтому... Слушай, ну хотел бы еще обсудить закон кратко про мобилизацию, давай, который вышел на Украине. Там интересные моменты, на что я бы хотел обратить внимание. Ну, сейчас это везде в новостях есть, я думаю, все уже читали, смотрели. Но какой там важный момент? То есть человек должен через ДИЮ, теперь там вот у них есть жалкое подобие наших госуслуг, да, называется система ДИЮ. Вот, и каждому мужчине, где бы он ни находился, в какой стране, приходит повестка, как бы, прийти в ТЦК, да, вот, это территориальный центр комплектования, то есть, как у нас военкоматы, у них ТЦК с 2007 года, по-моему, это Ющенко еще ввел, то есть, военкоматы расформировали, создали территориальные центры комплектования, вот. И в чем там интересный момент, то есть, сейчас без документов из ТЦК, гражданин Украины, ни один гражданин Украины не имеет права пользоваться консульскими услугами. То есть ты находишься в Германии, Польше, Франции, приходишь в консульство, тебе надо продлить какую-то справку, паспорт, еще, ну, какие-то моменты с документами сделать. Вот доверенность заверить, там, да что угодно. Все, если у тебя нет документов от ТЦК, что ты там как бы... нормально получил справку для освобождения от призыва, ну, от мобилизации и так далее. Ты ноль, ты поражен в правах полностью. Твои права водителя автомобиля могут быть аннулированы также. Ну, как минимум, их не продлят. Ну, скорее всего, аннулируют. Ну, и многое-много чего другое. Здесь никто не обратил внимания на один маленький нюанс. Европейские страны от такого количества беженцев из Украины, да, там что-то, ну, там больше 8 миллионов, может даже уже под 10, они офигевают с выплатами. Если они отправят обратно на Украину мужчин призывного возраста под мобилизацию и женщин, которые подпадают в мобилизацию, да, то они вздохнут с облегчением. Но просто так Европа это сделать, ну, типа, не может, хотя уже некоторые страны, Германия, Нидерланды, Прибалтика, там Эстония в частности, выразили, и Польша даже, о том, что они вроде как придумают механизм и готовы помочь Украине мясом, да, то есть депортировать или создать условия для мужчин украинских, чтобы они или с голоду умерли на территории там Польши или Германии, или добровольно вернулись на Украину. Вот, поэтому вот этот закон о мобилизации, вот пройдет там полтора месяца, два месяца, к примеру, выйдет закон, что сейчас загранпаспорта украинцев меняются. Все, те паспорта считаются просроченными. Вот сейчас будет новый вид загранпаспорта. А это что значит? Что каждый гражданин Украины, где бы он ни находился, он должен прийти в консульство или приехать на Украину поменять, да? Естественно, он этого не сделает, потому что он сразу поедет на фронт. Таким образом, у него паспорт, к примеру, ну или какая-то справка, какую-то придумают, которую нужно получить, она будет считаться просроченной, то есть документ будет недостоверным, и это даст возможность местным властям страны, где он находится, на законных основаниях, не нарушая святую европейскую демократию, просто его депортировать по украинским же законам. Сказать: парниш, ну извини, это ваши законы, документ уже он не считается, действительно, мы не можем тебя на нашей территории держать, мы по нашим законам должны тебя депортировать, потому что ты уже сегодня с левыми документами. Вчера еще был не с левыми, а вот уже сегодня с левыми. Поэтому будь добр, вот, пожалуйста, поезжай домой. Вот, то есть здесь намного глубже, мне кажется, этот закон идет. Это все в концепции общей возвращения мужчин на территорию Украины на фронт. Поэтому для нас эта тенденция не очень хорошая на самом деле. Потому что, ну, мобилизационный ресурс, который свалил с Украины, он вернется, да, так или иначе, в каком-то количестве. Это плохо. Не сразу, пройдет время, но это плохо. Поэтому нужно на это обращать внимание. Дальше европейцы, скорее всего, и обращать внимание, какие законы в этом плане по отношению к гражданам Украины, которые находятся за пределами Украины, будет, какие решения принимать, ну, украинское законодательство, да, законодатель, то есть Верховная Рада Украины. Поэтому вот на это я бы советовал обратить внимание, что это идет в связке с европейскими государствами. А я, знаешь, а мне наоборот эти законы нравятся, я объясню почему. Я им придумал бы такое название — кармические законы. Почему? Потому что все, что наши не писали, значит, в интернете, в СМИ, какие бы у нас бы законы не принимались бы, да, по поводу госуслуг, еще подобного, что там будут приходить смски, это все высмеивалось, значит, ну, соответственно, в той же Украине, и мы теперь видим, что буквально прошел год, и, в принципе, все то же самое, только у нас это были законопроекты, которые непонятно, когда вступят в законную силу, а у них это уже все вступает в законную силу, и применяются очень жесткие санкции, ну, к людям. Поэтому, знаешь, вот интересная ситуация. Вот ты сидишь там, да, там люди над нами смеются. Ты такой думаешь: ну, блин, да, чуть подзажали. Наверное, правда, какой-то есть хитрый план там. Они ха-ха-хи-хи, потом херак, и у них уже там это все работает. Ты такой думаешь: как? У нас же только пишут СМИ, какие-то законопроекты, еще непонятно, что будет, не будет. Тут Путин говорит, там 1500 человек в сутки приходит на контракт, там, да, супер зарплаты там платятся, там, да, Гордон там кричит Чичваркиным, там, там 10 тысяч долларов, там, они же там сколько хотите, столько наберут, там, да, то есть люди идут сами. А здесь там, ребята, а вот вам ДИА, давайте, малыши, а ну-ка, ну, распишитесь, получите, распишитесь, да. Вот интересный, кстати, момент такой, да. Вот поэтому я всегда говорил, никогда нельзя смеяться над противником, потому что непонятно, как обернется ситуация потом в нашу сторону, да. Кстати, в начале декабря, по-моему, мы в ЦИПСе это обсуждали, потому что у меня появились данные о том, что в январе Украина планирует это замутить. Как бы. Это было или начало, или конец ноября, или начало декабря. И мы это обсуждали. То есть мы, как бы, скажем так, благодаря каким-то инсайдам и своим источникам на той территории, мы это, в принципе, предвидели. А что ты тогда мне рассказывал пол видео, рассказывал про то, что они про нас все знают, а мы ничего не знаем? Если ты все знал, что их там зажмут по их этим законам, сидит тут дурака катает. Слушай, нет, ну этого недостаточно. Ну посмотри даже вот то, что публиковалось из их программы управления полем боя, да, из Дельты, как бы. То есть какое количество там у них есть такая папка типа разведданные от партнеров, и какое количество разведданных им НАТО в режиме онлайн ежедневно предоставляет. Там все объекты на территории России, стран-союзников. Да, на Google есть, братан. Ну что, в Google обновляется, ты заходишь, смотришь окопы там. Понимаешь, а у них, возможно, им подсуживает Google и закрывает, возможно, их объекты. Наши показывают. Но это все есть и так. Это, ну, для этого не надо там быть каким-то суперразведчиком, чтобы посмотреть по Google вон эту базу в Молькино несчастную, сколько ее было фотографий. Там, не только старые как объекты. Как она разрасталась, понимаешь, как она разрасталась в масштабах, там, от палаточек до конкретных огромных там казарм. Поэтому, ну, кто занимается разведкой, это для них это не сюрприз. Тем более, мы недавно с тобой считали, что американцы бедолажки, что им, чтобы зарегистрироваться в Телеграм и выйти посмотреть на канал Данила Бессонова, что он там напечатал, им надо из Ленгли выходить, прочитать, потому что они боятся все, понимаешь? То есть, я больше чем уверен, если мы анализируем и понимаем, что наши разведчики тоже этим грешат и берут информацию из источников под названием Telegram, я почему-то думаю, что там разведчики ну никак не умнее наших. Понимаешь, в чем разница? Если мы возьмем, допустим, на примере оперативную работу, допустим, милиционера советского, да, ты вспомни, какая на него была психологическая нагрузка, да, умственная. Ему для того, чтобы поймать убийцу там какого-то, да, ему там надо было просто жить на работе. Он должен был там опрашивать людей, он должен был там какие-то составлять портреты, значит, там была целая колоссальная работа. И отталкивались все это от каких-то там признаков, улик, там смотрели на какую-то там, я не знаю, хрень, полчаса сидели на нее, там месяцами смотрели, чтобы понять, что там этот за убийца был, да. Сейчас просто биллинг с телефонов, камеры по всей Москве, ты еще не успел ничего совершить, тебе уже, значит, бутылку засадили в одно место. Ну, разница между оперативниками того, значит, года, да, и сейчас, понимаешь, какая разница? То же самое и разведки, да, если раньше разведчики должны были приехать сюда, в Россию, там, другой разведчик должен был подложить под камень, там, что-то там, тот пришел и под этим камнем взял записку, шифротелеграмму, зашифрованную ее не мог никто перевести. Сейчас это все делается по телефону через какой-то даркнет, находится просто дурак, переводится ему там деньги на какой-то там счет, да, и он идет потом поджигает какую-то херню. И то же самое, и информацию, соответственно, собирают точно так же, как наши сидят, смотрят ЦИПСу, так и, значит, наш противник сидит и смотрит ЦИПСу, понимаешь, и пытается там что-то понять. А ты мне рассказываешь про то, что они все знали. Ну, посмотри, там лица одни и те же, они не могут ничего знать, просто они одинаковые. Ты думаешь, ну, да, там ладно. Писюнов нет в НАТО, что ли? Да там такие же писюны, спорить. Понимаешь? Смотри, так как мы не готовы были к таким выкрутасам, так и эти писюны в НАТО, они тоже не готовы были к такой войне. Потому что у них склады пустые, они вон в Америке. Трамп говорит, ребята, у нас, чтобы компенсировать все, нам надо 8 лет, чтобы восстановить все этот боевой запас. Потому что там такие же писюны сидели в Пентагоне. Понимаешь, он с больничного управляет войсками, угрожает Ирану с больничного, понимаешь? У него там проблемы с жопой, он, блин, дома сидит, угрожает Ирану. Такие же писюны и там. Поэтому, ну, нельзя как бы недооценивать противника, но и превозносить их нельзя, потому что там просто тоже такие же, как и у нас. Все одинаковые. Вот так получилось, что вот уровень вот этих вот, значит, оперативного мышления с времен холодной войны и сейчас он, ну, отупел, понимаешь? Ну, люди стали тупее. Поэтому я говорю, к сожалению, они это тоже поняли. Вот, поэтому у нас пока есть окно возможности, мы должны быть первыми, кто воспользуется этой ситуацией. Мы должны быть первыми, кто, совершив ошибку, их исправит. Вот и все. Я надеюсь, что мы успеем. Все, до завтра всем. Да, друзья, до завтра.